Глава 22. Обедать решили в кухне-столовой на втором ярусе. Вся кухонная техника работала исправно. И пока еда готовилась, Брейн в жилой комнате расправлял на кровати новый комплект белья. Заправленная постель и разложенные из баула вещи придали просторной командирской комнате обжитой вид. И Брейн это отметил. Вот только воздух здесь был еще затхлый. Поэтому Брейн после недолгих поисков нашел в коридоре панель управления и включил автоматический регулятор вентиляции. Вернувшись на кухню, он заметил, что Грик уже разложил приготовленную еду по тарелкам и сидел на стуле, рассматривая один из трофейных автоматов. «Что скажешь?» – спросил его Брейн, садясь к столу. «Это оружие группировки Лошкара. Это хулиган из Пондоса». «А как ты определил?» «Они откуда-то добыли около сотни таких СМ. Но оружие не новое, после ремонта. Видимо, где-то списали и продали им, указав в документах, что уничтожили». Брейн приступил к еде, пробуя все, что принес из подвала. К его удивлению, еда из полуфабрикатов длительного хранения получилась ничуть не хуже той, которую он питался в Гринланде. «Поешь чего-нибудь», – предложил Брейн Григу. Тот отложил автомат, но, поковыряв вилкой, вздохнул и отложил ее. Видно было, что еда ему сейчас была не важна. «Ладно, сходи в подвал и возьми из ящика бутылку. Это из моей доли». «Господин лейтенант», – воскликнул Григ, вскакивая. «Да вы даже не представляете себе!» «Я все представляю, Грик. Возьми бутылку, но это тебе на 2 дня, понял? Я не собираюсь потворствовать твоему пьянству, а только хочу, чтобы ты держался в функциональном состоянии». «Есть, господин лейтенант!» Грик выскочил из кухни, проскакал по коридору и стало тихо. Брейн вздохнул и пододвинул тарелочку с яблочным пудингом. Информации было много, но он пока не спешил ее анализировать, поскольку знал, что первые сведения дают эдакую пену, которая должна сесть, и тогда уже начнут вырисовываться правильные выводы, а также перспективы и планы действий. И хотя задач ему никаких не ставили, было очевидно, что следовало навести в долине какой-то порядок. Это было важно прежде всего для собственного выживания. Вернулся Грик и поставил на стол уже протертую полотенцем бутылку. Она сияла, как только что с химической фабрики. «Пей», – сказал Брейн. «Нет», – мотнул головой Грик. «А что не так?» «Я столько лет пил один, а теперь хочу в компании». Брейн посмотрел на Грига и, подумав, согласился. «Ладно, наливай». В конце концов, ему требовалась какая-то процедура состыковки его собственного мира со здешней реальностью. И никакого иного средства, чтобы быстро осуществить эту состыковку, он не знал. Как и следовало ожидать, одной бутылки солдатского рома оказалось мало, при том, что закуски было в избытке. Правда, находясь без применения, она быстро кристаллизовалась, становясь совершенно несъедобной. Однако кухонное оборудование функционировало нормально, и Брейн с Григом то и дело подогревали блюда, заставляя их пребывать в нужном состоянии. И, кроме того, вели доверительную беседу. «Сколько тебе лет, Григ?» спросил Брейн, когда алкоголь наконец придал его сознанию ту ясность, какая ему сейчас требовалась. 57. «Немало». «Мне хватает». Брейн улыбнулся. «Ты говорил, что еще до появления на форте где-то служил». «Был дело», кивнул Грик, не спеша наливая по полстопочки себе и Брейну. 12 лет скакал по джунглям, когда еще в этих краях все было тихо, и за приключениями нужно было выбираться далеко». «Почему ушел? Надоело?» По здоровью списали после ранения. Попался на подвесную мину и получил всю шрапнель. Потом полгода в госпитале. Шили, сшивали. Вставки, стеки, блоки. Регенерация, то да сё. До ранения был крепким Гоберле, а вышел таким, какой сейчас. Зато с таким весом хорошо лазить по стенам. Это плюс, согласился Грик, и они выпили. А сами-то вы, сэр, почему в таком небольшом чине? При ваших годах другие уже до майоров добираются. Еще недавно я был сержантом. «Понятно. А где трофеи раздобыли?» – спросил Грик, кивнув на стоявшие у стены автоматы. «Да здесь, прямо под горой, трое на джипе подкатили». «Чё хотели?» «А я не спрашивал». «И что, там их бросили?» «Нет, они ушли живыми». «Они это не оценят». Покачал головой Грик, снова наливая по полстопочки. «Я пока не разберусь в ситуации. Применяю силу дозированно». «Это разумно». Грик поднял свою стопку. «За разумность». «За разумность», согласился Брейн, поднимая свою. «Полагаю, разумность нам здесь просто необходима». Они еще выпили, и Брейн почувствовал, что его тянет напиться по-настоящему. И он обязательно бы это сделал, однако сейчас требовалось подать положительный пример. «Вот что, Грик, неси еще одну, и завязываем». «Вот», – произнес Грик, поднимая кверху указательный палец. «Это тот самый случай проявления разумности и...» «Умеренности», – подсказал Брейн. «Именно», – согласился Грик и, поднявшись, отправился еще за одной.